Прошло короткое время, и сняли того человека, который против вас имел очень много и сильно противился, и вы остались на своем месте. Оставайся на месте, это стрела сзади тебя, то есть я защищаю тебя здесь, здесь оставайся и будь. Это стрелы, это та работа Божия, которую Бог делает, защищая нас. Но я обращу внимание еще на некоторые стрелы. Псалом 126:3-5. Вы, наверное, догадываетесь, что это за стрелы. Я читаю. А вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Я знаю несколько случаев, когда эти стрелы очень много сделали в семье. Да, сыновья молодые, ваши дети, они по воле Господа содержат благословение, необходимое для вашей семьи. И каждый из них, который был спланирован Господом, он должен был принести вам благословение. Мы часто говорим так, ну, это скорби, это трудность, их кормить надо. Но то благословение, которое Господь хотел дать через них в вашу семью, больше тех проблем, которые будете иметь, когда они будут у вас. И если кого-то одного не будет в вашей семье по вашей вине, никто того благословения вам не заполнит. Будете терпеть убыток. Библия прямо говорит, сыновья молодые, это что стрелы у колчане. Я знаю несколько таких случаев, когда приходила болезнь в семью, приходили молиться дикана, помазывали елеем, молились в церкви, и казалось, все напрасно. И как сейчас подошел один мальчик, играл там песочки, печки строил, ушли служителя, он пришел, мама, а что ты лежишь? Говорит, сынок, сердце болит, не могу подняться. Тот говорит, я сейчас за тебя помолюсь, и все будет нормально. Встал на колени, говорит, Господи, ты знаешь, что моя мама больна, я люблю мою маму, исцели мою маму. И пошел опять гулять. Через 5 минут она опомнилась. Начал вот эти мысли, что идут, он молился-то молился. Но, наверное, мысли были заняты чем-то своим, это беда. Надо работать, семья большая, здоровья нету. Раз, а сердце-то нормально. Это была та стрела, которую Бог предназначил в семью, и никто другой не мог заменить ее. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Стрелы! Это не я выдумал, Библия так говорит. А стрелы поражают. Это средство избавления, это средство защиты. Это то, что нам необходимо иметь в нашей жизни. Дальше. Вы, наверное, поняли, что стрелами в руке Господа могут быть люди, правда? Это главное. Я читаю еще одно место Писания. А мы давайте будем думать, что мы за стрелы. Слушайте меня, острова. Исаия 49 глава 1-4. Слушайте меня, острова. И внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и садил уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и садил меня стрелою изостренную, и в колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой Израиль, тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу мою, но право, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. Братья мои дорогие и сестры, это наше призвание. Быть стрелой изостренной, лежащую в колчане Божьем, находящейся под руками у Господа в любое время, чтобы мог использовать нас. Я сегодня посмотрю. Я-то не первый раз говорю эту проповедь. наверное, третий уже. Но для нас она новая. Я думаю, есть кто-то и слышал, но это, наверное, может быть, какие-то обрывки в другом варианте. Я когда посмотрю на нас, людей, мы часто, может, и я себя с того числа, не острые стрелы, а тупые топоры. Не острые стрелы, а тупые топоры. Но назначение Господа, я тебе сделал стрелой и застронную, и хранил тебя в колчане моем. И когда мы иногда, будучи стрелами, да, дьявол может пользоваться нами, да? Помните, он Петром воспользовался, будь милостью к себе, Господи, чтобы поразить себя. Да не будет этого с тобой, зачем тебе на крест идти? Поэтому мы сегодня должны быть очень внимательные. Но есть еще переломленные стрелы, которые Господь переламывает. В Библии есть такое выражение, я просто не хожу по всем текстам. Братья мои, я очень боюсь в определенный момент оказаться переломленной стрелою. Я помню, не буду говорить, когда, наверное, где-то год назад, один из батьков сказал, я дождусь выборов, я им там устрою все. Я знаю много. То есть, знаешь, человек, который знает, это острый. Он может бить без промаха. Но там, наверное, было не все то, что надо. И вы знаете, когда пришло это время, он должен был убегать в другую церковь, чтобы его здесь не исключили. Бог взял так вот и переломил. Хрущ и нету. Я не упрекаю того человека. Я беру пример. Кто понял, кто не понял. Не в этом дело. Но сам факт, Бог нас, если мы делаем не то, что надо, прекрасно может переломать вот так. А переломленная стрела, эта стрела ни на что не нужна, и ни на что не... Она переломленная. И если Бог ломает, вы знаете, что не хватит силы сопротивляться. И железо поломает. Богу есть намерение хранить нас в колчане своем и не переломленными стрелами, а целыми, заточенными, имеющими благословение от Господа. Есть еще одни стрелы, на которые я обращу внимание, и если нам не понимать, что это стрелы Божьи, можем воевать против Бога и разрушать то, что Бог делает. Второзаконие. Здесь Бог объясняет, что в его руках может быть стрелою. А он же с нами иногда имеет дело. И для нашей защиты, для нашего исправления, для своей работы он пользуется стрелами. Я еще раз повторяю тот текст, мы их поразили стрелами. Вот такие сильные народы, но поразили стрелами. И сказал, я цитирую Второзаконие, 32 глава, 20 и 25 стих. И сказал, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Неверные, не так, что вы неверующие, но верующие неверные могут быть. Дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся в хлеве моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение ее, и попаляют основания гор, соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Дальше стоит двоеточие и перечисляются стрелы Божии. Будут истощены голодом, истреблены горячкой, лютой заразой, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. От меня будут губить их меж, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого щезиною старца. Вот вам перечень тех стрел, которые Бог употребляет, чтобы что-то делать в народе. И это тоже Бог часто делает через людей, через молитву церкви. Вы помните, когда однажды пришло время, был один великий пророк, пророк Илья. Он помолился молитвою, И стрела голода, стрела засухи, стрела обнищания, она поражила всю землю израильскую. И 3,5 года не было дождя на земле. Ходили, искали, и стомились. Однажды наступил момент, когда Ахав дает Авдию приказание: гибнет скот, гибнут люди, пойдем искать где-нибудь источник воды. И пошли искать. И тут навстречу ему идет Илья. Авдий говорит: ты это господин мой Илья? Говорит: да, я. Иди скажи Ахаву, Илья здесь. Как мне сказать, говорит Ахаву? Я ему скажу: Илья здесь, тебя Господь возьмет и унесет, а тогда он же меня истребит с земли. Говорит: не бойся, я должен сегодня предстать при лицо Ахава и в ближайшее время. Вы помните, я ничего не рассказываю. И после этот человек помолился, и открылось небо, и небо дало дождь. И говорит: теперь вот быстро идите, чтобы тебя не застал дождь. И был очень сильный ливень, и ожило все. Но чтобы смирить Ахава, чтобы поставить на колени, Бог послал свою стрелу. 3,5 года не было дождя на земле. А тут та стрела. Вы знаете что? Нам, естественно, иметь достаток. И я думаю, не найдется никого, кто бы захотел терпеть голод или лишение. Не найдется никого из нас, кто бы хотел видеть какую-то болезнь, поражающую людей. И все-таки придет время, чтобы показать людям их бессилие, чтобы показать людям, что есть на небе Бог, который делает все, что хочет, пойдут эти стрелы. И скажите, что тогда будем делать мы? Или будем кричать: Господи, прекрати, или скажем: Господи, да будет Твоя воля. Христос однажды очень разумно молился. Ну, сказать, что Он когда хотя один раз неразумно молился, язык не поворачивается. Но я говорю это с определенной целью. Сегодня Его назвали бы неверующим. Сегодня Христа за такую молитву назвали бы неверующим человеком. Он молился так: Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Там дальше интересно. Впрочем, не как я хочу, а как ты. Да будет воля твоя. С одной стороны, Отче, если возможно, пусть меня эта чаша минует. А почему? Пусть не моя воля будет, а твоя. Сегодня говорят: а что такое если ты молишься с верой? Никаких если. Вот так или иначе, исцели, дай, никаких разговоров, иначе ты неверующий человек. Вы знаете, мы много не понимаем иногда. Не можем понять, что перед нами идут стрелы Божьи, и идут из любви Господней к народу. Вы думаете, Господь любит, чтобы люди болели? Вы думаете, Он любит видеть голодных людей на земле? Вы думаете, Он любит войны, которые сегодня происходят? Нет! Но люди не хотят понять, что без Него они ничего не переменят. Что без Него они бессильны. Они упрямо продолжают сражаться с собственными проблемами и погрызают еще глубже. И тогда Бог допускает такие обстоятельства, когда они говорят: все, или умирай, или иди к Богу. И слава Богу, после таких стрел иногда открывается сердце, и навстречу сердцу открывается небо, и рождаются души для Господа. Это делают стрелы Господа.